По сравнению с теми судами, что стояли у пристани и тора, лодка Перула казалась жалкой скорлупкой. Но в ее малых размерах было и несомненное преимущество. Легко проскальзывая между бортами, заполняющих гавань, баркасов и филюк, она сумела пробраться к самой пристани. Перул кинул конец веревки, привязанной к носу лодки, сидевшему на досках босоногому мальчонке, который быстро и ловко обмотал ее вокруг причального столбика. Подтянув лодку к причалу, Перул выбрался на доски и, дав мальчонке пару медиков, велел ему присмотреть за лодкой. «Ну, вот мы и в Иторе», — сообщил своему облаченному в белой одежде спутнику Иунан. Город оказался куда меньше, чем ожидал Джесси. Дома, взбиравшиеся вверх по пологому склону огромного холма с плоской вершины, на котором стоял Итор, были по большей части одно- и двухэтажными, выстроенными из глиняных блоков с добавлением мелко нарубленной соломы. Особой красотой и причудливостью форм дома не отличались, просто большие коробки темно-коричневого цвета с плоскими крышами. Но все же это был город, который, как известно, отличает совершенно особый жизненный уклад. В городе ритм жизни торопливый и рваный. Кажется, что все его жители куда-то постоянно спешат и, несмотря на это, неизменно опаздывают. Встретившиеся разговаривают короткими, рубленными фразами, произнося слова громче, чем нужно, при этом постоянно оглядываясь по сторонам, словно боясь пропустить нечто необычайно важное. В городе, если человек выходит из дома на улицу, то непременно по делу. Даже те, кого обычно принято называть праздношатающимися, в действительности заняты очень важным для них делом. Они изучают людей, местность и обстановку вокруг. Не потому, что им это для чего-то нужно, а потому, что может пригодиться впоследствии. Город – это особая среда обитания, которую создает для себя человек. И именно эта среда, а вовсе не различия архитектуры или исторические памятники, отличают города один от другого. Все города во Вселенной можно разделить на две большие группы. Те, в которых хочется остаться навсегда, и те, в которых испытываешь острое желание немедленно бежать прочь. В чем причина столь резко противоположного восприятия, казалось бы, довольно однообразной городской среды, понять очень трудно. А объяснить практически невозможно. И что, пожалуй, самое удивительное, на разных людей один и тот же город оказывает зачастую совершенно противоположное воздействие. Если один испытывает необоримое желание выйти на главную площадь города, раскинуть руки в стороны, во весь голос запеть, то другой прячется в темный переулок и сидит там в углу между мусорными баками, зажав голову ладонями в тщетной надежде, что когда-нибудь этот кошмар закончится. Город взаимодействует с человеком подобно живому организму, который способен вызывать симпатию или антипатию на подсознательном уровне. При одном только взгляде на его внешний облик, когда первое впечатление чаще всего оказывается решающим и наиболее близким к истине. У Джесси был богатый опыт общения с городами, и даже с теми из них, которые не желали его принимать, он умел найти общий язык. Бросив один короткий взгляд на часть Итора, выходившую к порту, Джесси понял, что в этом городе дела у него пойдут. «Я благодарен вам за то, что вы доставили меня в Итор», — сказал, обращаясь к рыбакам Джесси. «Со своей стороны могу заверить, что заказанные вами товары будут доставлены в первую очередь, как только в Федеральном галактическом банке будет проведена проверка кредитоспособности ваших поручителей. Мне было очень приятно провести время в вашем обществе, но, должно быть, у вас есть свои дела в Иторе, поэтому не смею вас более задерживать. Еще раз большое спасибо за услугу, которую вы мне оказали». «Нет-нет-нет!» – протестующе замахал руками Иунан. «Мы будем сопровождать тебя повсюду, посланник, до тех пор, пока ты не вернешься вновь в царство Небесного Отца. Мы не сомневаемся в том, что твои возможности поистине безграничны», — поддержал приятель Перу. «Если бы ты пожелал того, то в одно мгновение перенесся бы в Итор, не затратив на это ни малейших усилий. И раз уж ты оказался в нашей деревне, значит, такова была воля Небесного Отца, который хотел, чтобы в твоем земном пути у тебя были верные и надежные спутники». «Перул владеет грамотой», — продолжил Иунан, не дав Джесси возможности сказать хотя бы слово. «А у меня отличная память. Когда ты покинешь нас, мы опишем все твои деяния на земле, дабы память о них сохранилась среди людей навеки. Мы запишем каждое слово, сказанное тобой, чтобы свет истины, заключенный в них, никогда не померк». «Но это, пожалуй, лишнее», — смутился Джесси. Он прекрасно знал себе цену, как хорошему торговцу, но при этом был исключительно скромным роботом. «Я могу прислать вам все имеющиеся в компании каталоги с первой же партии товаров». «Мы должны лично увидеть все творимые тобой чудеса», — вдохновенно произнес Перул. «Иначе наши дети и внуки назовут нас ленивыми глупцами, узнав, что мы находились рядом с посланником Небесного Отца и не пошли за ним». «Даже если ты прогонишь нас, мы будем тайно следовать за тобой», — добавил Иунан. «Ну, если вы так ставите вопрос...» Джесси улыбнулся и развел руками. «Эй, Перул! Иунан!» Рыбаки оглянулись на крик. Сквозь пеструю толпу, заполнявших пристань людей, размахивая над головой руками, к ним пробирался Драж, следом за которым покорно плелся его маленький Слимп. «Ну, что я говорил?» — радостно воскликнул сельчанин, приблизившись к рыбакам и роботу. «Я оказался в Иторе раньше вас. Успел еще и вина на постоялом дворе выпить». «И что теперь собираешься делать?» — спросил у Драша Перу. «Как это что?» — удивленно развел руками тот. «Я ждал, что вы мне это скажете». «А в самом деле», — посмотрел на Джесси и Унан, — «для чего мы приплыли в Итор?» «Здесь много людей», — повел рукой по сторонам робот, «а, следовательно, хорошо пойдет торговля». «Торговля?» — удивленно вытаращился на Джесси Драш. «И чем же мы будем торговать?» «Речь идет о тех чудесах, которые Небесный Отец через своего посланника дарует своим детям на земле», — объяснил непонятливому сельчанину Перу. «А-а-а!» Драш поспешно повел бородой сверху вниз, делая вид, что понял, о чем идет речь. Но, чуть подумав, задал новый вопрос. «А при чем здесь торговля?» «При том, что так это называется в царстве Небесного Отца», — недовольно процедил сквозь зубы Иунан. «Уяснил, наконец?» «Ну да», — немного растерянно кивнул Драш. «Чего же здесь не понять? Торговля она и есть торговля, что на земле, что на небесах. Разница только в том, что служит товаром и чем приходится за него расчитываться», — многозначительно заметил Перул. «Ну да», — снова кивнул Драш. «Я и говорю, чем больше продашь, тем больше заработаешь». Пытаться продать товар, не рекламируя его, все равно, что подмигивать самому себе в полной темноте, — включился в разговор Джесси. Три пары восторженно удивленных глаз устремили на него свои взгляды, ожидая продолжения. Но Джесси хотелось не рассуждать о принципах торговли, а заняться ею на практике, и как можно скорее. Вокруг него расстилалось покрытое спелыми колосьями поле, с которого только нужно было собрать урожай. «А вот и лодка Перула», — пробасил один из рыбаков, когда их собственная подошла к причалу. «Где?» — Морин приподнялся, уперевшись руками в борта, раскачивающейся на волнах неказистой рыбацкой посудины. «Вон та!» — рукой указал направление рыбак, что носом уткнулась в причал. «Отлично!» — кивнул Морин. «Высадите нас рядом с ней». «Так к причалу еще подойти нужно», — усмехнулся рыбак. «Видишь, у пристани нет свободных мест». «И что теперь?» — спросил Кромов. «Ждать, когда место освободится», — ответил рыбак. «А проще эту проблему решить нельзя?» — спросил Куши, подбросив пальцем вверх медную монету. «Любую проблему можно решить, если знать, кому и сколько заплатить», — усмехнулся рыбак. «Кому и сколько?» — вполне серьезно спросил Морин. «Три монеты вон тому парню», — указал рыбак на юношу лет 14, сидевшего, скрестив ноги на краю причала. «Отлично», — кивнул Морин. «Мы готовы заплатить». «Ваше дело». С безразличным видом пожал плечами рыбак и, вскинув руку над головой, сделал какой-то знак, скрестив указательные и средние пальцы. Сидевший на пристани парень тут же вскочил на ноги, прыгнул в узкую плоскодонную лодку и, оттолкнувшись шестом от свай, начал ловко править промеж заполнявших гавань лодок, яликов, баркасов и филюк, выгребая к рыбацкой посудине, с которой ему был подан знак. Плоскодонка ткнулась носом в борт лодки, и парень всем корпусом навалился на шест, удерживая ее на месте. «Куда, к пристани?» — хитро бегая глазами по сторонам, спросил он. Морин перебрался в плоскодонку и, держась руками за борта, прошел к корме, освобождая место для остальных патрульных. «Поехали!» — махнул рукой Трот, последним покинувший рыбацкую лодку. «Три монеты!» — не двигаясь с места, объявил цену парень. Кушет считал деньги и протянул их перевозчику. Спрятав деньги за пояс, парень снова навалился на шест, развел новую лодку и быстро подогнал ее к деревянному настилу пристани. «Чья это лодка?» — спросил Морин, перебираясь из опасно раскачивавшейся плоскодонки на пристань. «Какая?» — — переспросил парень. — Вон-то, — указал Морин на лодку, которую узнали рыбаки. — Эй, чья лодка? — зычно крикнул парень. — Моя! — тут же подскочил к лодке босоногий мальчонка. — А тебе что? — Мне ничего, — криво усмехнулся парень. — Вот они интересуются, — кивком указал он на патрульных. — Ты уверен, что это твоя лодка? — переспросил у мальчонки Трот. — Мне велено за ней присматривать, — ответил тот. — А когда приплыла эта лодка? — Сегодня перед полуднем. — В ней приплыли трое человек? Мальчик быстро кивнул. — Как они выглядели? — От двоих несло рыбой, — наморщил нос мальчик. А третий был высокий, светловолосый, в белых одеждах. Куши подошел к мальчику, присел перед ним на корточки и показал медяк. «А куда они пошли, тебе известно?» Мальчик отрицательно тряхнул головой. «И когда они обещали вернуться, ты тоже не знаешь?» Мальчик повторил свой жест. «В таком случае скажи мне, куда они, по твоему мнению, могли отправиться?» спросил Куши. «Это зависит от того, зачем они приплыли в Итор», серьезным видом изрек малолетний информатор. «Ну, допустим, они толкователи наставления Небесного Отца». «Не похоже», — усмехнулся мальчонка. «По крайней мере, двое-то из них точно не храмовники». «И все же». «Ну, будь они храмовниками, то, наверное, направились бы в светлый храм Небесного Отца», — не задумываясь, ответил мальчик. «А если они приплыли в Итор для того, чтобы торговать?» — по-иному поставил вопрос Куши. «Нет», — уверенно мотнул головой рыбак. «У них при себе не было никаких товаров». «Представь себе, что у них были товары. Куда бы они могли пойти в таком случае?» «Все туда же», — улыбнулся мальчик. «На площади возле светлого храма самая торговля». «И как нам туда попасть?» «Прямо по улице». Мальчик махнул рукой в сторону города. «Мимо не пройдете». Куша потрепал мальчика по густым светлым волосам и отдал ему монету. «Ты должен сесть на Слимпа», — в пятый раз повторил Драш, обращаясь к Джесси. «Я не устал», — возразил ему робот. «Посланнику Небесного Отца не следует входить в Итор пешком», — неожиданно поддержал Драша Юнан. «Чему?» — спросил Джесси. «Если ты сядешь верхом на Слимпа, это придаст тебе солидности», — уверенно ответил рыбак. «Ни один уважающий себя человек в Иторе не ходит пешком». «Почему же вы не сядете верхом на Слимпа?» — удивился Джесси. — Или вы совсем не уважаете себя? — Дело не в том, уважаем мы себя или нет, — смутился Юнан. — Конечно же, уважаем, — выручил товарищ Перу. — Но нас четверо, а Слимп у нас только один, поэтому ехать на нем должен достойнейший из нас. — Давайте купим еще трех Слимпов, — предложил Джесси. — Для этого у нас нет денег, — возразил Драш. — Слимпы в Иторе стоят вдвое дороже, чем в провинции. — Серьезно? С интересом посмотрел на сельчанина Джесси. «А каковы цены в Иторе на другие товары?» «Ну, это смотря что покупаешь», — рассудительно ответил сельчанин. «Еда дорогая, а вот одежду, например, можно купить добротную и по вполне приемлемой цене. Крупные торговцы по большей части привозят в Итор только образцы своих товаров. После заключения договора требуемая партия доставляется в указанное покупателем место». «То, что нужно», — радостно воскликнул Джесси. «Как я понимаю, у вас прекрасно налажена система оптовой торговли по предоплате». «Нормально», — буркнул Драш, которому казалось несколько странным то, что посланника интересовали по большей части вопросы торговли, а не то, как выполняют самаритяне наставления Небесного Отца. «Каковы скидки на оптовой партии?» — продолжал между тем развивать интересующую его тему Джесси. «Не знаю», — все так же мрачно ответил ему Драш. «Я всего лишь мелкий ремесленник». Про себя Джесси отметил, что мелкий ремесленник так навсегда и останется мелким, если не будет интересоваться конъюнктурой рынка, но вслух ничего говорить не стал. Когда же Драш в очередной раз предложил роботу сесть на Слимпа, Джесси не стал отказываться. Вопреки своему названию, светлый храм Небесного Отца, представляющий собой приземистый трехъярусный зиккурат с узкими щелями вместо окон, был самым мрачным строением в Иторе. К высоким узким дверям вела лестница. По краям от закрытых дверей стояло четверо стражников в коротких пурпурных туниках, подпоясанных узкими кожаными ремнями с медными пряжками и в кожаных шлемах, закрывающих щеки и лоб до самых бровей. Из оружия при них были короткие кинжалы и длинные копья с плоскими наконечниками в форме листа дерева туз. На площади перед храмом шла оживленная торговля. Лотки и телеги, с которых торговцы предлагали свой товар, стояли как попало, заполняя все свободное пространство. Направленные в разные стороны потоки покупателей, медленно просачивающихся между торговыми точками, создавали благоприятную среду для карманников, которых было немало в этой толпе. «Джесси здесь нет», — уверенно заявил Кромов, повозившись пару минут с портативным поисковым устройством. Устройство это он прятал под полой своей просторной одежды, к которой уже начал привыкать. «А где же он в таком случае?» — недовольно глянул на борт инженера Морин. «Ты у меня спрашиваешь?» Тот недоумевающе вскинул брови. «Я могу сказать только одно. В этой толпе робота нет». «И что нам делать теперь?» — спросил командир, обращаясь ко всем разом. «Обшаривать весь город?» «А может, Джесси в храме?» — высказал предположение Трот. «Что ему там делать?» — мрачно буркнул Морин. «Он прибыл в Итор не за тем, чтобы молиться. Его цель — торговля». «Его могли затащить в храм рыбаки», — рассуждая вслух, произнес Куши. «Они ведь считают его посланником Небесного Отца». «И что с того?» Куши молча пожал плечами. «Ты можешь просканировать внутреннее пространство храма?» — спросил Морин у Кромова. «Только если мы подойдем к открытым дверям», — ответил борт-инженер, посмотрев на мелкую шкалу показаний прибора. «А если связаться с Пасти?» — предложил Трот. «Пусть он просканирует Тутор с орбиты». «При той разрешающей возможности, которой обладает планетарный сканер, Велла сможет только подтвердить или опровергнуть тот факт, что Джесси находится в городе», — покачал головой Кромов. «И то неплохо», — пожал плечами Трот. «По крайней мере, будем знать, что мы на верном пути». «Свяжись с Велла», — приказал Кромову командир. «Интересно, в храм пускают в любое время или лишь в определенные часы?» — задумчиво произнес Куши, глядя на охраняемые стражей двери храма. «Хочешь попытаться отыскать там Джесси?» — спросил Морин. «Просто интересно», — тряхнул головой Куши. «Велла подтверждает, что Джесси находится в Эторе», — сообщил Кромов, пряча под одежду портативный блок связи. «И что мы с этого имеем?» «Ну, мы можем ходить с поисковым устройством по городу, заходить в каждый дом». «А не лучше ли попробовать поговорить с людьми?» — перебил борт-инженера Куши. «И о чем ты будешь их спрашивать?» — усмехнулся Трот. «Простите, вы случайно не видели где-нибудь поблизости свихнувшегося робота-камевояжора?» «Джесси теперь не только торговец, но он еще и посланник Небесного Отца», — без тени улыбки ответил Куши. «А появление посланника в таком городе, как Этор, вряд ли могло пройти незамеченным». «О том, что Джесси еще и посланник, знают только двое рыбаков, приплывших в Этор вместе с ним», — возразил Морин. «И ты думаешь, они станут молчать?» — Куши улыбнулся одними губами. «Нам стоило бы подумать о ночлеге», — заметил Кромов, бросив взгляд на темнеющее небо. «Скоро наступит ночь, и если мы к тому времени не найдем Джесси, а у меня, признаться, большие сомнения в том, что мы его найдем, к тому же я, в отличие от робота, время от времени испытываю потребность в пище и отдыхе». «И не сказать, чтобы очень редко», — заметил Трот. «Это никоим образом не сказывается на моей профессиональной деятельности», — Кромов гордо выпятил подбородок. «Тихо!» — настороженно вскинул руку Куши. «Что там?» — начал было Морин. Но очередной нервный взмах руки Куши заставил его умолкнуть. Куши прислушался к разговору, который вели двое торговцев, чьи лотки стояли впритык друг к другу неподалеку от того места, где остановились патрульные. «Посланников», потрясая в воздухе кистью левой руки, насмешливо восклицал торговец коврами. «Я этих посланников столько повидал, что если бы за каждого мне давали по 10 монет, я бы мог забросить свою торговлю и жить припеваючи с тремя женами и выводком детей. Но говорят, что этот посланник и в самом деле творит чудеса», — не очень уверенно возражал ему сосед, торговавший кожаными сандалиями. «Кто говорит?» — усмехнулся первый. «Те два провонявших рыбы деревенских увольня и здоровяк, что вел под усцы Слимпа, на котором этот самый посланник въехал в Итор». Гашим тоже видел, как этот человек заставлял огонь выскакивать из своего кулака, а затем снова исчезать в нем. А еще он видел маленькую коробочку, из которой раздавались звуки нездешней музыки. И все это он готов был раздавать людям бесплатно. «Бесплатно!» — снова усмехнулся торговец коврами. «Этот посланник, скажу я тебе, никто иной, как просто ловкий торговец, который при помощи трюков старается набить цену своим товаром». «В корень зрит, однако», — тихо произнес Морин. «Смотри, что принес мне Гашим!» — Торговец сандалиями извлек из складок одежды небольшой полупрозрачный стержень, в котором патрульные тут же опознали авторучку с встроенным молекулярным синтезатором. Неизвестная фирма-производитель именовала ее «Вечной», хотя на самом деле срок годности определялся количеством чернил, заправленных в нее изначально, и обычно не превышал месяца. Торговец коврами взял авторучку из рук своего приятеля и, крутанув ее пару раз между пальцами, попытался намотать на пластиковый стержень прядь своей рыжей, торчащей клоками во все стороны бороды. «Эй!» — схватил его за руку торговец сандалиями. «Что ты делаешь?» «А что?» — удивленно глянул на него рыжебородый. «По-моему, эту штуковину можно приспособить разве что только для завивки бороды. Признаться, самому мне эта новая мода не очень-то нравится». «Это палочка для письма», — почему-то понизив голос, сообщил торговец коврами. «Да ну!» — выкатив глаза, также полушепотом переспросил его торговец сандалиями и, не дождавшись ответа, раскатисто рассмеялся. Чтобы продемонстрировать приятелю всю несостоятельность его заявления, рыжебородый выложил на лоток широкий лист грубого желтого пергамента и поставил рядом с ним мензурку с какой-то жидкостью темного цвета. Откупорив мензурку, он протянул авторучку торговцу коврами. «Давай-ка», — предложил он, — «продемонстрируй, как пользоваться этой палочкой для письма». Торговец коврами не спеша пододвинул к себе мензурку с чернилами и пергаментный лист. Похоже, он был не слишком уверен в том, что собирался сделать, но и признавать свое поражение тоже не хотел. Не сняв даже защитного колпачка со авторучки, он окунул кончик ее в чернила, аккуратно обтер окрай мензурки и поставил на пергаменте жирную точку. Затем он быстро провел авторучкой в сторону, пытаясь начертить горизонтальную линию, но вместо этого у него получился только короткий смазанный след, похожий на хвост кометы. Рыжебородый запрокинул голову назад и захохотал пуще прежнего, так, что лицо у него сделалось багровым. «Простите», — подойдя к торговцам, обратился к Уши. «Я невольно услышал, что вы говорили о некоем посланнике». Торговец сандалиями сразу же насторожился и попытался даже спрятать авторучку в складках своей одежды, но вовремя вспомнил, что конец ее был измазан чернилами, поэтому просто убрал руку, зажатой в ней авторучкой за спину. А вот рыжебородого торговца коврами вопрос незнакомца, одетого в красивые белые одежды, ничуть не удивил и не испугал. Скорее даже напротив, в отсутствии покупателей возле лотка разговорчивый торговец был не прочь поделиться имевшейся у него информацией, а заодно и высказать свои соображения, как по данному вопросу, так и по любому другому. Первым делом он окинул Куши и стоящих у него за спиной патрульных оценивающим взглядом. «Вы, должно быть, не местные», — произнес он почти как утверждение. Ничего не ответив, Куши немного смущенно улыбнулся, давая понять торговцу, что он не ошибся в своих предположениях. «Должно быть, вы из Сингама», — попытался угадать рыжебородый. «Ты поистине проницательный человек», — снова улыбнувшись, слегка наклонил голову Куши. Торговец коврами самодовольно ухмыльнулся. «Я торгую на этом месте вот уже без малого пятый год, и много кого попидал за это время». «Ты посланника сегодня видел?» — прищурившись, спросил Куши. «А кто же его не видел?» Рыжебородый сделал широкий жест рукой, словно призывая в свидетели всех своих коллег, торгующих на площади перед светлым храмом Небесного Отца. «А что тебя конкретно интересует, сингамец?» Торговец коврами продолжал разговаривать с Куши так, словно не замечал стоявших у него за спиной людей. «Все, что произошло сегодня на площади», — сказал Куши и кинул на расстеленный перед торговцем ковер с сине-красным геометрическим узором медную монету. Рыжебородый с интересом посмотрел на монету. «Начинать с самого утра?» — многозначительно спросил он у своего странного собеседника. «Можешь начинать с того момента, как на площади появился посланник». Куши кинул на ковер еще одну монету. Ну что ж, торговец не спеша собрал монеты с ковра и спрятал их во внутренний карман. «Начнем с того, что этот человек был самозванцем». «Я слышал, что твой сосед утверждал обратное», — сразу же перебил торговца Куши. «Я за его слова не отвечаю», — махнул рукой рыжебородый. «Одно тебе скажу, сингамец, этот человек не мог быть посланником уже хотя бы потому, что сам факт существования посланников отрицают толкователи наставления Небесного Отца. Понятно?» «Продолжай», — коротко кивнул Куши. Вскоре после полудня со стороны улицы, ведущей к порту, на площадь вошли трое человек. Один из них вел под усцы Слимпа, чья голова была разукрашена цветущими ветвями алайры. На слимпе восседал человек, которого его спутники называли посланником. Мне лично показалось, что этот человек хотел просто предложить перекупщикам образцы имевшихся у него товаров. Я видел, как он ходил от лотка к лотку и что-то показывал торговцам. Должно быть, товары у него и в самом деле необычные, потому что вскоре вокруг него образовалась довольно-таки плотная толпа. «Мне удалось пробраться совсем близко к нему», — вступил неожиданно в разговор торговец с сандалиями. Он и правда предлагал какие-то товары, но при этом утверждал, что вещи эти созданы Небесным Отцом для того, чтобы облегчить жизнь людей. Он не требовал за них денег, а только просил приложить палец к небольшой книжечке, которую держал в руке. «Это была какая-то уловка», — пренебрежительно поморщился Рыжебородый. Чего добивался на самом деле этот посланник, никто не успел понять, потому что те три болвана, что явились вместе с ним, не придумали ничего лучшего, как забраться на лестницу храма и начать орать оттуда, что Валвар почтил своим явлением посланник Небесного Отца. Рыжебородый торговец коврами презрительно сплюнул в пыль. «Это ж надо быть такими остолопами!» А что было потом? Чтобы простимулировать рассказчика, Куши кинул на ковер еще одну монету. Рыжебородый привычным уже движением подхватил монету и убрал ее в карман. Ясное дело, из дверей храма на лестницу высыпали храмовники. Троица, шумевшая внизу у лестницы, завидев храмовников, принялась орать как соглашенная, что, мол, пророчество наконец-то сбылось, и истинный посланник Небесного Отца явился на землю Валвара. Храмовники, естественно, не стали разбираться, что здесь к чему, а просто кликнули стражу. Трое крикунов тут же исчезли, прихватив с собой и слимпа, на котором новоявленный посланник приехал в город, а самого посланника схватили стражники. «Да он даже не пытался скрыться», — заметил торговец сандалиями. Все улыбался и говорил. Торговец умолк, оборвав фразу, словно испугавшись сказать что-нибудь не то, что будет истолковано как крамола или покусительство на устои истинной веры. Что он говорил? Куши показал самаритянину монету. Торговец оперся руками о свой заваленный сандалиями лоток и, подавшись вперед, тихо произнес. Говорил, что предлагает людям то, чего не сможет дать им никто другой. Чего ни в Валваре, ни во всей Самаре не купишь ни за какие деньги. Самаритянин за соседним лотком пренебрежительно фыркнул в бороду. Куши отдал монету торговцу сандалиями и вновь обратил свое внимание на Рыжебородова. «Пустое все это!» — тут же уверенно заявил тот. «Я уже, почитай, не меньше десятка посланников видел. Бывали и такие, что выглядели попредставительнее нынешнего, к примеру, хоть тот, что называл себя святым Махмолом. И что же ожидает лжепосланника после ареста?» — спросил, выглянув из-за плеча Куши Мурин. «Все зависит от того, как он поведет себя на допросе, который устроят ему храмовники», — с видом знатока ответствовал Рыжебородый. «Ежели решит покаяться в грехе самозванства, то будет наказан публичной поркой, а затем выдворен из Итора. Ну, а ежели станет стоять на своем, утверждая, что является никем иным, как истинным посланником Небесного Отца, то будет подвергнут испытанию у столба». «Испытанию у столба?» — непонимающе сдвинул брови, переспросил Морин. «Это что еще такое?» «Да ты что!» — удивленно глянул на патрульного самаритянин. «Никогда столбования не видел?» «Столбование?» — автоматически переспросил Морин и тут же получил от Куши удар локтем в живот. «Не обращай внимания!» — ласково улыбнулся самаритянину Куши и, кивнув в сторону Морина, добавил. «Он по жизни туповат. Кто же не видел столбования?» Торговец натянуто хмыкнул и как-то недобро посмотрел на командира патрульных. Однако подозрительность его тут же улетучилась, стоило только Куши кинуть на ковер еще одну монету. «По-моему, храмовники рассуждают правильно», — сказал торговец, пряча монету в карман. «Ежели ты и в самом деле посланник Небесного Отца, а люди хотят столбовать тебя заодно с ворами и погаными, да душегубами мерзкими, так неужели же он не вступится за тебя? Неужели же не заберется столба назад в царство свое?» «Верно», — кивнул Морин, поймав на себя вопросительный взгляд самаритянина. «Вот и я тоже говорю, что верно!» Следом за ним кивнул рыжебородый торговец. «Да только пока еще не был ни одного посланника, спасенного Небесным Отцом, а значит, все они, как есть, самозванцы». «А что насчет сегодняшнего?» — спросил Куши. «Хочешь знать мое мнение насчет него?» — усмехнулся торговец. «По мне, так не пройдет он проверку с лобованием. К чему ему это? Ежели он народу просто головы дурит, пытаясь продать свой товар, уж лучше быть прилюдно выпоротым, нежели в муках смерть принять. Ну а что, если откроются некоторые обстоятельства, отягчающие вину подозреваемого? — поинтересовался Куши. «Думаю, храмовники будут этому только рады», — многозначительно подмигнул своему собеседнику самаритянин. «И если дело дойдет до столбования?» «Ну, значит, завтра увидим, чего стоит этот новоявленный посланник», — снова усмехнулся самаритянин. «На завтра назначена казнь двоих душегубов, а значит, и его, ежели не покается, вместе с ними к столбу поставят». «Где состоится казнь?» Да здесь же, на площади, сразу же после утреннего песнопения в храме. Благодарю тебя. Холодно улыбнулся самаритянин Куши. Ты поведал нам много интересного. Не за что, усмехнулся торговец и, запустив руку в карман, потрогал так легко доставшиеся ему деньги. Ты куда? Удивленно крикнул вслед Куши Морин, когда тот уверенно двинулся к выходу с площади, раздвигая плечом плотную толпу продающих, покупающих и просто ворующих. «Куда-нибудь, где можно перекусить», — не оборачиваясь, ответил командиру Куши. «Дело уже к вечеру, а мы еще не обедали». «А как же Джесси?» «Я знаю, как вернуть его». Морин посмотрел на Тротта, надеясь, что пилот даст ему какие-либо объяснения по поводу странного поведения их товарища. Но Эрик только плечами пожал. Секунду помедлив, Морин двинулся следом за Куши. Кромов ненадолго задержался возле лотков, заваленных сандалиями и коврами. Перегнувшись через прилавок торговца сандалиями, он осторожно, чтобы случайно не повредить, взял за запястье ту его руку, которую самаритянин старательно прятал за спиной, и вытянул из судорожно сжатых пальцев вечную авторучку. «Извини, но не могу уйти без сувенира», — мрачно сообщил Кромов самаритянину, пряча авторучку в складках туники. Никаких возражений со стороны торговца не последовало. Двое стражников ввели Джесси в небольшую комнату со сводчатым потолком и узким зарешеченным окном, выходящим не на площадь перед храмом, а в глухой переулок. За длинным столом сидели трое человек, облаченные в зеленые мантии. Высокие главные уборы, принятые среди высшего сословия храмовников, стояли на специальной пристенной тумбочке слева от стола. Стражник усадил Джесси на низенький табурет, стоявший в пяти шагах от стола. Для человека со связанными за спиной руками сидеть так низко, что согнутые колени почти касались подбородка, было бы мучительно неудобно. Но для Джесси положение, которое занимало его тело в пространстве, не имело ровным счетом никакого значения. «Итак», — негромко произнес сидевший в центре главный толкователь наставления Небесного Отца. «Ты называешь себя посланником Небесного Отца?» «Так называют меня люди». С мягкой, всепрощающей улыбкой ответил на заданный ему вопрос Джесси. «Да?» Изобразив удивление, храмовник чуть приподнял левую бровь. «А как ты сам себя называешь?» «Обычно меня называют Джесси», — ответил робот. «Это...» Он на секунду запнулся, подбирая в самаритянском языке слова, соответствующие понятию серийный номер. «Это родовое имя, но оно мне нравится». «Джесси», — медленно произнес храмовник. «Довольно-таки странное имя». «Только для Самары», — ответил Джесси. «Ты хочешь сказать, что ты не самаритянин?» — хитро прищурился храмовник, сидевший по левую руку от главного толкователя. «Увы», — улыбнулся Джесси, — «я не принадлежу к расе достойных самаритян». «Этого я не понимаю», — покачал лысой головой третий храмовник. «Кто же ты, если не самаритянин?» «Мне сложно ответить на этот вопрос», — медленно произнес Джесси. «Не сомневаюсь», — усмехнулся главный толкователь наставлений. «Куда проще признать свою вину и понести соответствующее ей наказание». «Вину?» — удивленно глянул на храмовника Джесси. «В чем состоит моя вина?» «Если на площади перед храмом разрешено торговать только местным торговцам, то я об этом ничего не знал». «Торговать на площади может любой, кто не нарушает законов Валвара», — ответил храмовник. «Уверяю вас, я не имел намерения нарушать законы Валвара», — заверил храмовников Джесси. «Но если тем не менее я по незнанию нарушил один из ваших законов, то готов понести за это соответствующее наказание. Укажите сумму штрафа, и я незамедлительно оплачу его, как только получу доступ к системам Федерального галактического банка». «По-моему, Он непробиваемо туп, — сказал, посмотрев на главного толкователя наставления Небесного Отца, храмовник, сидевший по левую от него руку. — А, по-моему, он невероятно хитер, — возразил ему храмовник, сидевший на противоположном конце стола. Главный толкователь наставления Небесного Отца тяжело вздохнул. — Ты говорил, что исполняешь волю Небесного Отца? — спросил он у Джесси. — Возможно, я использовал неверную терминологию, — признался Джесси. Резиденция того, на кого я работаю, находится вне пределов Самары. Поэтому я и решил, что это его имеют в виду местные жители, когда говорят о Небесном Отце. — А что ты скажешь о враге Небесного Отца? — тут же спросил обвиняемого лысый храмовник. — Я не исключаю того, что у Небесного Отца есть враги, — ответил Джесси, — но ни с одним из них я не знаком, и имена их мне тоже неизвестны. Ты демонстрировал людям на площади образцы каких-то удивительных товаров, которые, по твоим словам, готов подарить им Небесный Отец, — выдвинул новое обвинение храмовник. — Совершенно верно, — не стал отпираться Джесси. Все товары соответствуют утвержденным стандартам, и на каждый из них у меня имеется сертификат качества. — Где эти товары? — Они будут доставлены, как только наберется достаточное число заказов. «Их доставит лично Небесный Отец?» «Ну, зачем же лично?» — снисходительно улыбнулся Джесси. «У него достаточно служащих, которым можно поручить столь нехитрое дело». «Он над нами издевается», — посмотрел на главного толкователя наставление лысый храмовник. Главный толкователь задумчиво глядел на сидевшего, скорчившись на низеньком табурете Джесси. «Во время ареста при нем было что-нибудь обнаружено?» — спросил он у стражника. «Ничего». — уверенно ответил тот. — Даже денег? — уточнил свой вопрос главный толкователь наставления, знавший, что стражники имели привычку прикарманивать деньги и ценности, изъятые у арестованных. — Ничего. — все так же уверенно ответил стражник. Джесси про себя улыбнулся. Ячейки в груди, в которых он прятал электронную чековую книжку, каталоги и образцы товаров, не мог открыть никто, кроме него самого. А сам он, чувствуя, что ему пытаются пришить какой-то криминал, делать этого не собирался. В конце концов, как могли поступить местные власти с роботом, который им не принадлежал? В худшем случае отключить его до прибытия представителя компании, уполномоченного уладить возникшие проблемы. Если же он потеряет электронную чековую книжку, то это будет означать конец всей карьеры Джесси. Ему доводилось слышать истории о роботах, которые за подобную оплошность были демонтированы и сданы на запчасти.